Глава вторая. Присяга чародея. Через квартал оружейников они прошли быстро, нигде надолго не останавливаясь. Но и того, что увидели, Грегу хватило, чтобы прийти в полный восторг. Кузни были просторны, как соборы. Там работали одновременно десятки, если не сотни людей, слаженно создавая из металла и огня огромные сложные орудия, какие Грег прежде не встречал. «Тут литейный цех», — показывал герцог. «А тут работают инженеры. Там оружейные мастерские. Почему баллисты? Против драконов пушки показали свою неэффективность». «А в Фиоре?» — спросил Грег. «В сочетании с магией сколько угодно. Будь у нас свой Лука. И тем не менее я вижу, вы ими занимаетесь». Вальтер кивнул в сторону литейного цеха. «С расчетом на будущее. И не возражайте, я уже устал от споров на эту тему. Ах, как мне не хватает времени, чтобы сделать пушки мощными и скорострельными, чтобы выстрел был сопоставим с огненным выдохом дракона. Вот о чем я мечтаю. А пока мы вынуждены стремиться хотя бы к тому, чтобы стволы не разрывало при выстреле. Мои оружейники и металлурги работают день и ночь, но перед ними еще такой долгий путь». Вальтер задумался. «То же самое говорили алхимики», — сказал он. «Только дайте нам время», — говорили они, — «и мы выведем вам дракона». Им дали 15 с лишним лет. И где результат? «Мои алхимики дракона не вывели, но кое-чего добились. Улочка, куда они свернули потом, была пропитана целым букетом неприятных едких запахов, которые Вальтер сразу же узнал. Вот и квартал алхимиков», — сказал герцог, вынимая платок и прижимая его к носу. «Тут мы, пожалуй, тоже не будем задерживаться. Захотите взглянуть на их работу? Потом, без меня». «Вы не боитесь выдавать секреты чужакам?» — серьезно спросил Грег, помнивший, как тряслись над своими тайнами алхимики Карены. «Сейчас не время разводить таинственность», — ответил герцог. «Люди должны объединиться в борьбе с драконами. А мои алхимики достигли замечательных результатов. Вспомните хоть состав, которым пропитаны все крыши в городе. Он уже пару раз спасал нас от пожаров. И сколько еще замечательных веществ изобретено на военные нужды. Например, мне в ближайшее время обещан замораживающий снаряд. Или, скажем, вон видите ту лабораторию с распахнутыми дверями, откуда валит зеленый пар? Вижу и обоняю». Даже Вальтер изменился в лице. «Змеиное молоко, какая вонь! Это варят замечательное, уже опробованное липучее зелье. Прилипает к драконьей чешуе насмерть, оторвать невозможно. Ради опытов я не пожалел куска шкуры из кабинета. А теперь представьте, что снаряд, начиненный таким зельем, угодил в морду дракона. Склеит веки, свяжет челюсти», — пробормотал Грег, проводя рукой по лицу. «Да, неприятная штука». «А если это зелье будет еще и горючим? Алхимики сейчас работают над его самовозгоранием при ударе». В этот момент, словно подтверждая слова герцога, внутри что-то пыхнуло, хлопнуло, с треском и звоном вылетели свинцовые оконные рамы, и на улицу вырвалось облако зеленого дыма. Улочка тут же погрузилась в клубящийся едкий туман, полный кашля, проклятий и странных мелькающих теней. Прямо на Грега из марева вдруг вывалилось высокое тощее существо, похожее на жуткую птицу. «Спокойно! Без паники!» — каркнула птица. Очень вовремя, еще миг, и в ее брюхе оказалась бы Чинкуэда. «Нет пострадавших!» — спросила птица гнусавя. «Что же вы творите, изверги?» — раздался из тумана надрывный голос герцога. «Неужели необходимо каждый раз приветствовать меня таким салютом?» Существо протерло рукавом выпученные глаза, узнала герцога и склонилась перед ним в почтительном поклоне. «Ваше сиятельство, приносим извинения!» Туман быстро рассеивался, осаждаясь на булыжниках, стенах и одежде мелкими зелеными каплями. Птица оказалась долговязым алхимиком в очкастой и клювастой защитной маске, в колпаке и заляпанном балахоне. «Не беспокойтесь, для людей вещество не опасно!» — воскликнул алхимик, глядя на покрытого зеленой сыпью герцога, его гостей и свиту. «Только для драконов, да и концентрация не то. Позвольте, я вас почищу!» Вальтер и Грег дружно сделали шаг назад. «Уйди с глаз!» — рявкнул слегка побледневший герцог Амадео. «Ты сам в этой дряни с ног до головы! Как вы мне надоели! Теперь вы понимаете, граф Ульрих, почему я сюда нечасто захожу? Вечно в чем-нибудь перемажешься?» Он повернулся к Грегу, который так и стоял с мечом в руке. «О, какая любопытная Чинкуэда! Позвольте взглянуть! Зачарованная против драконов, не так ли?» «Да», — ответил Грег с удивлением. «Чьей работы?» «Луки из Фиори». «Ах, этот!» Герцог сразу потерял интерес к клинку. «Надеюсь, вы не слишком испугались. Такие штуки тут обычное дело». «Ничуть», — любезно ответил Вальтер. «Я малость разбираюсь в алхимии и знаю, когда надо бояться». Зеленые точки густо усеивали его лицо и одежду, но он даже не попытался стереть их. Наоборот, старался не делать лишних движений. Герцог уже повернулся, собираясь покинуть гостеприимный квартал, когда один из выскочивших на улицу алхимиков сорвал с себя маску и воскликнул. «Мэтр Вальтер, я уж вас и не ждал! Мэтр Даниэль!» Вальтер быстро оглядел алхимика из Карены. Тот, в потрепанном балахоне, с повязкой на лбу, выглядел вполне довольным жизнью. «Я же говорил, что догоню вас», — сказал Вальтер с улыбкой, протягивая ему руку. «Приятно вот так неожиданно встретить старого товарища и убедиться, что у него все в порядке. Вы, я вижу, тут при деле. А вы, я вижу, нашли брата». Амадео, добродушно улыбаясь, переводил внимательный взгляд с одного на другого. Грегу показалось, что встреча Вальтера и Даниэля вовсе не показалась герцогу такой уж неожиданной. «Мэтр Вальтер?» – переспросил он, покосившись на северянина. Вальтер развел руками. «Под этим именем меня знают в Фиори и Карене. В Эттерштайн графство небогатое. Мне не на что покупать чужих алхимиков. Приходится алхимичить самому. Все сам, своими руками. Риск выше, зато какая экономия. Если не поймают», — хмыкнул герцог. «И, кстати, мэтра Даниэля я не покупал. Он сам, по доброй воле, предложил мне сотрудничество». «Верю, верю. Так оно в тюрьме обычно и бывает. Я там провел всего несколько дней, пока выясняли личность», — возмущенно возразил Даниэль. Потом его сиятельство удостоил меня беседы и согласился взять на службу. «Вы выглядите таким довольным, мэтр», — не удержался Вальтер. «Прямо-таки цветете». «Так и есть, коллега», — ответил Даниэль, выпрямляясь с прежней высокопарностью. «Мы тут в Малино занимаемся именно тем, чем следовало заниматься в Карене. Создаем оружие вместо того, чтобы выводить из яйца дракона с нулевым результатом. Это я предоставляю с Пагариком во главе с моей бестолковой невесткой. Мэтр Вальтер, присоединяйтесь к нам, не пожалеете. Покорно прошу меня простить, ваше сиятельство. Мне надо вернуться к работе». «Ступайте, мэтр», — отпустил его герцог. «И сделайте так, чтобы клей вспыхивал при контакте с чешуей. Эта липучая дрянь имеет, не побоюсь этого слова, стратегическое значение». Даниэль раскланялся и исчез в мутном чаду лаборатории. «Пойдемте скорее отсюда, в горло и глаза будто перца насыпали», — сипло приказал герцог. «Бедолаги, и как тут они целыми днями крутятся?» Улица устремилась вверх, стала шире и многолюднее. Личная стража окружила герцога и пошла впереди и по сторонам, раздвигая народ. Но это никого не смущало. Герцога узнавали и приветствовали с искренним восторгом. Амадео шагал в развалочку, не обращая внимания на возгласы и приветствия, добродушно помахивая рукой симпатичным девушкам. Грегу невольно вспомнились слова герцога о том, что весь пассат – сплошная ловушка, и выживут только те, кто умеет быстро бегать. «Государь вынужден быть таким», – подумал он. «Он берет на себя ответственность за смерть некоторых подданных, чтобы спаслись остальные. Любые жертвы ради победы над врагом. Значит, вы и есть тот самый Вальтер, о котором мне так много рассказывал мэтр Даниэль», — говорил тем временем герцог. «Так я и предполагал. Единственный выживший алхимик из Сомбры, который сумел договориться с безумным Лукой, который не боится взять огненный меч голыми руками, который одним ядовитым выдохом уничтожил половину тайного совета в Амару. И это еще не все мои таланты», — скромно заметил Вальтер. «Но Вальтером звали алхимика, а сейчас я ношу другое имя». «Ульрих из Веттерштайна?» — произнес герцог задумчиво. «Знаменитый северный чародей был лет 100 назад. Для того Ульриха ничего не стоило бы самому создать огненный меч, а не заказывать его у Луки. И он не стал бы тратить время на такую ерунду, как выведение дракона из яйца». «Пути чародея таинственны и неведомы», — хмыкнул Вальтер. «Порой даже самому чародею. А только лишь силе, властью которой он меняет мир. А что до мэтра Даниэля, согласитесь, отправляя его к вам, я оказал герцогству Малино серьезную услугу». Герцог поднял взгляд в небо, где полоскались флаги над бурой цитаделью. «Так и есть», — признал он. «Даниэль — настоящий мастер своего дела. Когда идешь по неверному пути, нужно величайшее мужество, чтобы признать это. Даниэль оказался на это способен, и заодно это достоин уважения. Я сожалею, что пришлось подержать его в тюрьме. Но он прибыл с предложением союза, не имея никаких посольских полномочий. По своей инициативе, с призывом к людям разумным объединиться против драконов во имя человечества». «Так и заявил? Во имя человечества? Вот чудак. Его предложение кажется безумным только тем, кто думает о себе», — возразил герцог довольно холодно. «Что в нынешние тяжелые времена и есть настоящее безумие. Вы же понимаете, граф, если бы он приехал в составе официального посольства, у нас был бы совсем другой разговор. Несмотря на то, что с обороной мы пока справляемся сами, я понимаю, что победить мы можем только вместе. Поэтому готов объединиться с Караной, с Фиори, с графствами Венделики, с княжествами Трамонтаны, со всеми, кроме Амаро. Почему не с ними?» «Они впали в отвратительную ересь», — ледяным тоном ответила Амадео. «В адскую бездну отправится и выживший из ума морской дракон, и все, кто кормит его человечиной». «Мы видели», — покивал Вальтер, про себя отметив, что у герцога дернулась щека. «Надо же, в самом деле разгневался. Неужели он религиозен?» «Не надо считать меня фанатиком», — сказал герцог, покосившись на собеседника. «Но мне не нравится, как развиваются события. Эти бессмысленные нападения драконов на города. Появление чудовищного пожирателя мира, который пока сидит в Мандрагоне, насытившись убийствами, но рано или поздно снова проголодается. Время играет против нас. Драконов надо остановить, причем немедленно. Иначе еще несколько лет, и им станут поклоняться как богам. Жители Амаро просто начали первыми поклоняться и приносить жертвы», — добавил Грег. Он слушал герцога с огромным интересом. Вальтер никогда не пытался анализировать действия драконов, а тут они, наконец, начинали выстраиваться в единую картину. Вот именно. Тогда и придет конец мира, огненный шторм. Они подошли к воротам цитадели, и герцог остановился. «Итак», — сказал он, обращаясь к Вальтеру, «вы увидели Малино во всей его красе, силе и слабости». Вальтер сделал вид, что задумался. «А где же ваша знаменитая школа драконьеров?» «А», — усмехнулся герцог, «так и думал, что вы спросите о ней. Вы ее непременно увидите в свое время, если мы договоримся. Вы уже показали нам всю систему обороны Малино. Что же такого таинственного в какой-то школе воинских искусств?» «Какая-то школа?» — фыркнул герцог. «Вы не понимаете. Там учат не только личному боевому мастерству, но и стратегии, и тактике, и военным машинам, и ловушкам, и защите крепостей, и всему, что известно о драконах. Когда-нибудь в каждом городе будут великолепные кондотьеры из моей школы. Одного моего выпускника хватит, чтобы возглавить городское ополчение, организовать оборону. И, конечно, я грею себя надеждой, что вскоре они обретут особые свойства, которые помогут им побеждать драконов». «Свойства?» — скептически повторил Вальтер. «Так вы хотите накачать ваших бойцов зельями, меняющими человеческую природу или придающими им сверхъестественные способности?» Герцог кивнул. «У нас это называется забота о личных качествах. Школа действует в тесном контакте с алхимиками. Вот, например, недавно удалось создать декокт, дающий на время способность обостренно улавливать тепло, полезнейший навык в подземельях. Вы думаете, это смертельно опасно? Да, так и есть. Все мои драконьеры рискуют собой, выпивая эти зелья, которые не что иное, как яды. Конечно, алхимики опробуют их сперва на животных, потом на себе, но без несчастных случаев все равно не обходится. Однако ребята не боятся рисковать. Они готовы к любым превращениям. Этот пункт входит в их контракт». «Поразительно и увлекательно!» — воскликнул Вальтер. «Скоро вы получите лучшую гвардию на свете. Но есть одна загвоздка. Никакие они не драконьеры». «Почему это?» «Драконов-то они убивать не могут». «Но...» «Дракон — не зверь и не сказочное существо. Он порождение из вечного огня. Чтобы убить дракона, нужно самому иметь такую же природу или соприкасаться с ней с помощью колдовства, или обладать магическим оружием, которое вам взять неоткуда». Амадео перестал улыбаться. Вальтер посмотрел герцогу в глаза. «Правда в том, что вам позарез нужен чародей. Без магии вся ваша дивная оборона не имеет смысла, а драконьеры — как незаряженная пушка. И вы это прекрасно понимаете. Кстати, я заметил, что магией вы тут немного пользуетесь». У Вальтера расширились зрачки, дрогнули крылья носа. «В посаде кое-что укрыто иллюзией. В квартале алхимиков попахивает чарами. Но все эти мелкие фокусы не имеют никакого отношения к войне. Мощная боевая магия — вот что вам необходимо». «Граф, вы видите проблему насквозь», — холодно сказала Амадео. «Буквально читаете мои мысли. Не думайте, что я, видя ваше безысходное положение, собираюсь на этом наживаться», — продолжал Вальтер. «Цели у нас одни и те же. Сегодня вам удалось меня в этом убедить. Много лет я жил уединенно, храня свои знания в глубокой тайне. Если уж я собираюсь явить свою силу людям, то должен быть уверен в успехе. В Эттерштайне люди не поддержали меня, они предпочли не выступать против драконов, а бежать. Но здесь, в Малино, совсем другое дело. Ваши возможности и моя магия должны дать превосходный результат. Вальтер протянул руку. Мы на одной стороне. Я готов заключить с вами договор. Нет, сказал Амадео. Вальтер опустил руку, с удивлением глядя на него. Нет? Договора недостаточно. Вы не только чародей, но и воин. Я хочу, чтобы вы мне присягнули. Вальтер огляделся. Прямо здесь? Почему бы и нет? Что ж... Вальтер с сомнением осмотрел пыльные булыжники и опустился на колено. Я, Ульрих, граф Веттерштайн, клянусь служить герцогству Малино верой и правдой. Торжественно произнес он. Конечно, я уже не молод и предпочитаю проводить время за книгами, но если слово опытного старого воина имеет значение... Пригодится, кивнул Амадео. Махать мечом у меня тут многие гораздо, а толковых командиров гораздо меньше. Кроме того, вы мне расскажете, как именно воевали с драконом в Венделике и почему проиграли. Подробно. Мне дорога каждая крупица сведений. А теперь к делу. Что предлагает воин, я понял. Чем мне может служить маг? Вальтер вздохнул и поднялся с колена. Грег, подойди сюда. Если вы полагаете, что ваш младший брат годится в драконьеры... Нет, не в драконьеры. Вот еще. Он для них слишком хорош. Грег, покажи его сиятельству руку. Грег тоже встал, стянул с левой руки перчатку и протянул руку герцогу, держа ее ладонью вверх. На ладони медленно проступила зеленоватая спираль. Глаза Амадео вспыхнули. «Да-да, то самое!» — воскликнул он, жадно разглядывая зеленую спираль. «Печать силы! Знаменитое вендельское колдовство, которое уже лет 100 как считается утраченным. Один из моих драконьеров, бывший наемник из Трамонтаны, недавно рассказывал мне о нем и о некоем старинном роде, который, по слухам, им все еще владеет». «Так и есть», — подтвердил Вальтер. «Это фамильное умение, оно в крови, обучить ему невозможно. Только я и Грег владеем даром создания печатей». «Магия — темное искусство», — проговорил Амадео, не отрывая взгляда от спирали. «Ядовитый дар змея бездны. Но в нашем положении выбирать не приходится». Вы правы, граф. Оно в самом деле безвыходное. Так пусть дар змея в кои-то веки послужит благой цели, борьбе против его собственных порождений. Что делает эта печать? Исцеляет, — ответил Грег. Исцелять? — буркнул Амадео. Мы можем и сами. Вы будете создавать другие печати. Такие, которые способны убивать. «Ну, что скажешь?» — спросил Вальтер у брата по дороге домой, в башню, которую герцог выделил для графа Веттерштайна и его двора. «Откуда это странное сияние во взоре? Уж не узрел ли ты вечный сад?» «Напрасно насмехаешься», — отозвался Грег. «Что до света? Почему бы ему не воссиять, когда все наполнилось смыслом? Чем?» Я сегодня увидел цель войны. Понял, наконец, ради чего мы сражаемся. О! Протянул Вальтер с любопытством. И что же ты такое увидел? Раньше, когда ты говорил о благе мира, о войне ради всего человечества, о том, что Мандрагон враждебен самой жизни, я не мог этим проникнуться. Для меня это были всего лишь слова, которые не трогали душу. Признаюсь со стыдом, порой у меня мелькала мысль, а нам-то какое дело до Мандрагона, если он не угрожает Веттерштайну? Но теперь я понял, когда герцог Амадео перевел твои высокие цели в обычные земные вещи, которые можно увидеть, потрогать, вдохнуть их запах. Город, поля, деревни, простые люди, которые хотят жить. И все это так прекрасно устроено. Мне стало ясно, о чем ты мечтал. Что это такое? Я всего лишь хочу защитить свое. Твои земли под сенью твоих крыл, твоей надежной защитой. Ну да, примерно об этом, протянул Вальтер. Мои земли под сенью моих крыл. Это ты красиво выразился. Какое славное герцогство. Такое богатое и сильное. Знаешь, сегодня я поверил, что смертные действительно могут сопротивляться драконам. В этом я не уверен. Но одно верно. Чтобы начать войну, Малино — наилучший плацдарм. Говоря это, Вальтер поднял голову и измерил нависшую над пестрыми крышами бурую цитадель взглядом, словно прикидывая, как бы половчее разрезать этот роскошный пирог. «А что ты скажешь о герцоге?» — неожиданно спросил он. «Что ты скажешь? Не о Малино и не о целях войны, а о самом старике Амадео». Грег развел руками. «Ты сам все видел, расприсягнул ему. Вот настоящий правитель, какой благородный, стратегически мыслящий ум. Честь служить под началом такого». «Да, достойный человек», — промурлыкал Вальтер. «А казалось бы, милый толстячок, полный благих намерений». Герцог Амадео вел себя открыто и искренне. Не хитрил, не вилял и не лгал, добавил Грег с укором. Вальтер остановился, прищурился. «Ты на что намекаешь?» «Ты соврал ему, что умеешь создавать печати. Зачем?» Вальтер пожал плечами. «Ну да», — сказал то, что он хотел услышать. «Ему нужен собственный Лука, только вменяемый и управляемый. Теперь он считает, что им обзавелся. Хе-хе. А хорошо зная Луку, будет с нами, предупредительным и осторожным. Он ведь не знает, на что я способен. Это прекрасно». «Зачем было врать? Сказал бы, что печати создаю я. И меня бы пинком выгнали за ворота. Или посадили бы в тюрьму, как Даниэля, чтобы обеспечить твою лояльность. Нет, брат. Я все сделал правильно. Теперь Амадео считает меня великим колдуном и хочет использовать. Интересно, как?» Он накидал любопытных намеков насчет Сантории. «Амадео хитер, у него свои планы. И не обманывайся его мнимой чистосердечностью. Ему есть что скрывать». «Не понимаю, на что ты намекаешь?» Братья остановились на маленькой площади возле водяного насоса замысловатой формы. Вальтер огляделся и негромко сказал: «Все, что нам сегодня было продемонстрировано, мог бы устроить в любом городе любой грамотный кондотьер. Почему работает в Малино и не сработало в других местах?» «Герцог?» «Точно, герцог. Мудрый, ничего не упускающий, делающий именно то, что нужно. Откуда он знает, что нужно? Только не надо этой болтовни о гениальной прозорливости. Мы-то знаем, откуда и как берутся сведения. Разведка? Но какая может быть разведка, когда имеешь дело с драконами?» Нахмурился Грег. «Вот именно». Вальтер понизил голос. «Я очень внимательно слушал сегодня Амадео. Он ничего не угадывает. Он опирается на знания. Откуда он так много знает о драконах? Откуда у человека такие данные о том, что может поразить дракона, а что нет? Почему герцог точно знает, что гнездо мандрагона на горе Монтегат, если в южных землях уже лет 20 не ступала нога смертного? Как он выяснил, что мандрагон не может летать, когда я сам это узнал совсем недавно, заглянув ему в голову с помощью магии?» «Да, это очень подозрительно», — подтвердил ошарашенный Грег. Надо разузнать. Гэм, попытайся. При этом у Амадео в распоряжении только обычные человеческие средства войны и алхимии. Но он опирается на знания о драконах, которых у людей нет и быть не может. Думай, где он мог их раздобыть? И еще, надо бы посмотреть на того слабенького чародея, которого он не счел нужным показать. Говоря, Вальтер пошел дальше. «Брат, постой!» — окликнул его Грег. «У меня есть просьба. Я хочу навестить Аличи в Карене». Вальтер обернулся. «Зачем?» «Я бы слетал очень быстро», — смутился Грег. «Мы с ней нехорошо расстались. Я хотел объяснить ей, что это все ради ее блага». «Нет», — отрезал Вальтер. «Не вижу смысла. Ничего с девчонкой не случится. Она у тетки, в полной безопасности. Не нужно привлекать к ней лишнего внимания». Грег сжал зубы, чтобы не начать спорить. Несмотря на слова брата, что с Аличи ничего не случится, на душе у него было тревожно. Он помнил, какое лицо стало у Фьяммы, когда Вальтер заявился к ней в башню и оставил ей девушку, которую назвал своей ученицей.